Да-да, толчья в Балуне, но суть заключается в том, что Ривьера узнал, кто убийца Гарона. Не так ли? Да нет. Насколько я понял, у него были лишь весьма туманные подозрения. Ему казалось, что он отыскал след. Об этом он намекнул мне еще вчера. И какой же след? Да не знаю я. Верно, такая же нелепая фантазия, что и с инженером Костоманией. Сегодня утром он обмолвился, что в понедельник должен поговорить с одним человеком, который, возможно, подтвердит его догадку, а может, и опровергнет, я уж не помню. А имен подозреваемых он не назвал? Нет, разумеется, не назвал. Их, скорее всего, и не существует, этих имен. Он тоже знал Гароны? Нет. Но его знали некоторые коллеги Лело. На службе они ни о чем, кроме преступления на Виа Мадзини, не говорили, как я понял со слов Лело. Вам, наверное, такие истории известны. Служащие пришли в восторг от того, что им знаком основной персонаж судебной хроники. И вот во время одного из их разговоров Лело задумал, то ли из упрямства, то ли на пари, то ли... Ну, а у коллег Ривьеры есть имена? Кампи почувствовал себя оскорбленным, а может, сделал вид. Я отношусь к таким вещам еще более скептически, чем вы. И нельзя меня в том винить. Имена, сеньор Кампи. Назовите имена. Среди его коллег была некая сеньорина Фолиато, и еще Ботта, муж и жена. Лично вы их знаете? Нет, но Лело чаще всего упоминал о них. Если не ошибаюсь, кто-то из них был знаком с Гароны. Хорошо, все это нетрудно проверить. Он вызвал по телефону Де Пальму и, нарочито растягивая слова, с нескрываемым сомнением в голосе, сказал ему: «Послушай, придется допросить нескольких коллег Ривьеры. Нам все равно надо было их вызвать, так что прикажи. Да-да, знаю, сегодня суббота, но... Нет-нет, адресов у меня нет. Придется позвонить в коммунальное управление. Так, Ботта, муж и жена, и Фольято, сеньорина Фольято». Договорились. И повесил трубку. Кампи сказал с неодобрением, словно это не он замутил воду: «Но только напрасно теряете время. Они же как дети. Приходят в волнение от всякого пустяка. Возбуждаются, готовы поверить любой глупости. А все потому, что на службе они дуреют от скуки, и для них любой предлог хорош. Уже то хорошо, что они не в Бразилии», — отрезал Санта-Мария. «Но вернемся к Балуну. Итак, выслушав вполуха историю о Костоманье, а затем тоже вполуха гипотезу об убийстве Гароны, что же вы сделали потом?» «Ну, я еще немного побродил с Лело. В какой-то момент толпа нас разделила, и я больше не видел Лело. До той самой минуты. Так, давайте попробуем уточнить. Когда вы потеряли Лело из виду?» «Трудно сказать. Во всяком случае, это случилось после полудня. Иными словами, за четверть часа или минут, за 20 до того, как его нашли убитым на складе». «Примерно так. А что вы делали в эти четверть часа?» «Продолжал бродить по улочкам. Вблизи от склада? Вдали?» «Затрудняюсь ответить. Я тогда думал совсем о другом. Вы когда-нибудь бывали на складе?» «Никогда». «Утром Ривьера говорил вам, что собирается заглянуть на склад, или нет? Что должен там с кем-то там встретиться?» «Нет». «Вы не видели, как и когда он зашел на склад? Ну, или хотя бы, что он направился туда?» «Нет». «Как я вам уже сказал, толпа нас разделила. Я не видел, куда Лело пошел. Но он знал, что мы все договорились встретиться на пьяцца Каталонго. Была идея пообедать всем вместе. Следовательно, Ривьера, возможно, пошел на склад, чтобы скоротать оставшееся время. вполне вероятно.